Я закрыла глаза, пытаясь унять боль. Нельзя ее показывать. На минуту воцарилось молчание. Кажется, Джейкоб ждал моего ответа. «А можно я скажу тебе, что хуже всего?» Нерешительно спросил он, когда я так и не произнесла ни слова. «Можно? Я обещаю вести себя примерно». «Разве это поможет?» — прошептала я. «Возможно. Уж наверняка не повредит». «Ну так что?» «Хуже всего знать, как это было бы». «Как это могло бы быть?» — со вздохом поправила я. «Нет», — Джейкоб покачал головой. «Было, мы с тобой идеально подходим друг к другу. Для нас было бы естественно быть вместе, так же естественно, как дышать. Твоя жизнь повернулась бы именно так, если бы...» Он замолчал, глядя в пространство. «Если бы мир был таким, каким должен быть, без чудовищ и магии». Я видела то же самое и знала, что Джейкоб прав. Если бы мир не был сумасшедшим, то мы с Джейком были бы вместе и счастливы. В другом мире он был бы моей второй половинкой, если бы на его пути не встала такая сила, которой в нормальном мире не место. Два будущих, две половинки — слишком много для одного человека. И как несправедливо, что не я одна за это расплачиваюсь. Страдание Джейкоба — непомерно высокая цена. Ужасно высокая. Интересно, колебалась бы я в своем выборе, если бы уже не потеряла однажды Эдварда? Если бы не испытала, что значит жить без него? Не знаю. Эти воспоминания так впечатались в память, что стали неотделимой частью меня. «Белла, он для тебя как наркотик», — Джейкоб говорил мягко, без всякого осуждения. «Я вижу, что ты без него жить не можешь. Теперь уже поздно. Хотя я был бы полезнее для твоего здоровья. Не наркотик, а воздух и солнце». Я тоскливо улыбнулась уголком рта. «Знаешь, я именно так о тебе когда-то и думала, как о солнышке, о моем личном солнышке. Ты неплохо разгонял для меня облака». Джейкоб вздохнул. «С облаками-то я бы справился без труда, но что поделаешь с затмением?» Я положила ладонь на его щеку. Он выдохнул и закрыл глаза. Стало очень тихо. Я слышала, как медленно и ровно бьется его сердце. «А теперь скажи мне, что хуже всего для тебя?» — прошептал он. «По-моему, не стоит. Скажи. Боюсь, это причинит тебе боль. Все равно скажи. Разве в такой момент я могла хоть в чем-то отказать Джейкобу? Хуже всего...» Я помедлила в нерешительности, а потом выпалила все как есть. «Хуже всего, что я видела, как это могло бы быть. Всю нашу жизнь. И мне очень этого захотелось, Джейк, нестерпимо захотелось. Захотелось остаться здесь и больше никуда не уходить. Любить тебя и подарить тебе счастье. Но я не могу. И это сводит меня с ума. Джейк, ведь тут то же самое, что случилось с Эмили и Сэмом. Никакого выбора быть не может». И я всегда знала, что ничего изменить нельзя. Наверное, именно поэтому я изо всех сил сопротивлялась пониманию. Похоже, Джейкоб сосредоточился на том, чтобы дышать ровно. «Ну вот, не следовало тебе это говорить». Он покачал головой. «Нет, я рад, что ты сказала. Спасибо». Джейкоб поцеловал меня в макушку и вздохнул. «А теперь я буду паинькой». Я посмотрела на него. Он улыбался. «Значит, ты собираешься замуж?» «Нам вовсе не обязательно. Я бы хотел выяснить некоторые подробности. Вряд ли у меня скоро появится возможность снова с тобой поговорить». Я замолчала, собираясь силами. Убедившись, что мой голос не дрогнет, я ответила. Честно говоря, свадьба не моя идея, но...